Глава 4. Московский апокалипсис. Держась правой стороны бульвара, закрыв лица полами одежды, вардалаки долетели до Трубной площади и свернули на Неглинную. Там несколько десятков обитателей Волчьей долины с баграми и топорами, а также полными кадушками воды, готовились к встрече с огнем. Распоряжался всем Тетей. Вернувшиеся налетчики тоже встали в цепь. Жар приближающегося огня нарастал. На слободку непрерывно падали сверху горящие доски и головни. К ним тут же подбегали, набрасывали кошму или заливали водой. На той стороне площади то тут, то там, как спички, вспыхивали дома. В Драчевке было совсем плохо, она погибала. Закопченные в обгорелой одежде оттуда бежали люди. Кто-то тащил узлы с вещами, но большинство не успело схватить и самого необходимого. Между Трубой и Сретенкой множество переулков, застроенных деревянными домами непритязательной архитектуры. Все они сейчас были обречены. Несчастные погорельцы добегали до Неглинной и здесь переводили дух. Иные падали без сил от отчаяния и горя. Всюду стоял плач. Люди наперебой рассказывали друг другу об ужасах пожара. По счастью, ветер дул с юго-запада. Зловонное болото, беда Трубной площади, представляло для огня некоторое препятствие. Кроме того, неподалеку у Рождественской находился бассейн от Мытищинского водовода. Местные жители называли его «бассейня». Этот источник был теперь очень кстати, поскольку в изобилии поставлял воду для тушения. Саша Батырь принялся энергично распоряжаться. Добычу со всех телег сложили в каменную кладовую, закопанную в землю по крышу. Туда же аборигены Волчьей долины спешили укрыть самое ценное из домашнего скарба. Уголовные проявили высокую степень организованности. Были заведены дежурства, люди сменялись каждые 2 часа. На случай бегства стояли наготове запряженные телеги. Во дворах запасли бочки и ведра с водой, но опасность, наползающая с севера, казалась неодолимой. Неожиданно в начале Неглинной появилась большая колонна французов. Всмотревшись, Охлестышев не поверил глазам. Целая рота саперов с топорами на длинных рукоятках спешила на выручку слободе. Впереди, возвышаясь над товарищами, подобно голубятне, шел сержант-майор Жак и кричал: «Мортира! Кулеврина! Саша! Мы идем!» Рослые бородатые мужики в длинных кожаных фартуках и белых крагах сразу внесли успокоение в ряды обывателей. Только саперам во всей великой армии разрешалось носить бороду, и это делало их похожими на русских. Люди увидели, что пришла помощь, и повеселели. Среди французов тут же обнаружилась Мортира Макаровна. Выяснилось, что многих она уже знает по именам. Послышался хохот, полетели соленые, но добродушные шутки. Саперы щипали сочную девку за пышные формы и улыбались до ушей. «Ай да Мортира!» Жак подошел и пояснил Охлестышеву с Батырем: «Дивизия Роге, которой я имею честь принадлежать, получила приказ защищать французский квартал». «Это где такое в Москве?» — изумился налетчик. Петр расспросил унтер-офицера и выяснил, что в понятие «французский квартал» входили площадь у Владимирских ворот Китай-города, Лубянка, Мясницкая и Кузнецкий мост с прилегающими переулками. Но Жак с приятелями самовольно расширили географию опекаемого района с целью защитить Мортиру Макаровну с Кулевриной Степановной. И вот саперы молодой гвардии явились на помощь Волчьей долине. Ситуация стала выправляться. Ветер утих, пламя отступило от бульваров и ушло вглубь Драчевки. Петр решил, пока спокойно, найти Ольгу. С помощью Тетея он разыскал дом в Нижнем Кисельном переулке и стукнул в левую половину. Послышался робкий голос Евникии: «Кто там?» Через минуту Петр уже обнимал княгиню Шухонскую. Выяснилось, что женщины устроились по нынешним временам неплохо. Однако пожар на соседних улицах сильно их напугал. Ольга стала уговаривать Охлестышева перевести их в Замоскворечье. Там, на краю города, У Серпуховской заставы жили родители Евникии. Место было глухое, далекое от богатых усадеб и, значит, неинтересное мародерам, да и покинуть при случае Москву оттуда легче. Петр выслушал просьбу и задумался. Конечно, рота саперов с топорами сейчас никому не лишняя, но это инициатива самих солдат. Пожар, похоже, будет разрастаться. Когда вспыхнут генеральские квартиры на Лубянке, никто не позволит саперам отвлекать силы на защиту проституток. Надо уходить за реку, пока можно. Он послал камеристку за Сашей, и влюбленные впервые за все время остались одни. На четверть часа Петр забыл о французах, пожаре и почти неминуемой гибели. Но потом появился Батырь, и не один. Он привел с собой Жака. Мужчины устроили военный совет. Фланкер тут же выложил плохую, но ожидаемую новость. Саперам велено вернуться в полк. Охлестышев познакомил француза с княгиней, одной фразой обозначил свое отношение к ней и затем сказал: «С вашим уходом гибель Волчьей долины неизбежна. Я опасаюсь за женщин. Надо увести их в безопасное место, такое как окраина Замоскворечья». — Соглашусь, — ответил Жак. — Но доехать туда вам не дадут. Вышел приказ реквизировать у русских всех лошадей. Первый же патруль вас остановит и высадит. До Серпуховской заставы почти 10 верст. В городе пожары, грабежи, мародерство. Мы не дойдем до туда живыми. Жак задумался. — Я не могу выделить вам конвой. Ни начальство, ни солдаты не поймут этого. Заботу о мартире поймут, а на русскую княгиню им, извините, плевать. Но можно сделать иначе. Вы, Пьер, говорите по-французски лучше многих парижан. Я выдан вам запасной комплект амбунирования франкерского полка и снабжу бумагой за своей подписью, что рядовой такой-то выполняет приказ ротного командира, и вы попробуете пробраться через посты. Как вам? Шансы есть. Автограф Жака Анжельбера кое-что значит в великой армии. Идея пришлась всем по вкусу. Саша вызвал коменданта Слободки и сказал, что отлучится до вечера. Довезет товарища с женщинами до места, убедится, что там безопасно, и вернется. Затем начались сборы. В телегу сложили баул с вещами и немного провизии. В сопровождении сержант-майора они поехали на Лубянку. Жак приказал каптенармусу принести обмундирование и штатное оружие со снаряжением. В этом году армия перешла на мундиры нового образца с короткими фалдами и закрытым жилетом. Однако пошить их не успели, и большинство солдат ходили в старых мундирах с длинными фалдами и жилетом наружу. Такой и достался Петру. Затем Жак выписал пропуск. В нем было указано, что рядовой Пьер Баккара выполняет приказ начальства сопровождать 3 русских. Беглецы уже садились в телегу, когда унтер-офицер сказал в спину Ольге: «Не проклинайте нас, мадам, и храни вас Бог». Княгиня живо обернулась. «Я не проклинаю вас, месье Анжельбер, я вам благодарна. Но я же все вижу и понимаю ваши чувства. Да, французы явились сюда без приглашения, но мы всего-навсего солдаты и выполняем приказ. Когда все это закончится, приезжайте ко мне в Угезы. Там есть маленький городок Баккара. Именно в честь него ваш друг получил свою новую фамилию. Я буду рад принять вас, и моя жена тоже. Договорились?» «Договорились», — кивнул Охлестышев. «И пусть Бог хранит также и вас. Лично вам я желаю благополучно пересечь Неман в обратном направлении. Это удастся не всем». «Вы полагаете?» — нахмурился Жак. «Убежден». Сержант-майор с чувством пожал руки мужчинам, поклонился женщинам, и телега пустилась в опасное путешествие. Сразу встал вопрос, как пробиваться к Серпуховской заставе. Самым коротким был путь через Зарядье и Москворецкий мост. Но в Китае-городе во множестве квартировали французы, и можно было нарваться на придирчивый патруль. Объезжать через чистые пруды и Покровский бульвар тоже казалось опасным. На востоке полыхало уже все — Лафертово, Рогожа, Таганка. Оставалась дорога через Охотный ряд и Маховую на Каменный мост, так и порешили. Батырь сел за возницу, за ним устроились дамы, а Хлестышев в обнимку с ружьем поместился сзади всех. Как только они свернули на Кузнецкий мост, стало ясно, что и здесь дела плохи. Горело сразу несколько магазинов. Гвардейцы усердно их тушили, но исход поединка с огнем был неясен. Саша завернул на Мкамергерский и остановился у ворот Георгиевского монастыря. Он решил проведать тетку, жившую здесь в прислугах. Крохотный монастырь, со всех сторон зажатый переулками, поразил тишиной. Прямо перед собором святого Георгия лежал без дыхания пожилой бородач в исподнем с разбитым в кровь лицом. Налетчик всмотрелся в него и ахнул. «Это же настоятель, отец Феофан! Кто его так?» «Французы, мил человек», — пояснила какая-то старуха в черном, с ненавистью косясь на одетого в синий мундир Охлестышева. «Да за что?» «А он утварь скрыл, и селебряные оклады какие были, и не хотел сказывать, куда». «Ну, скрыл, а дальше-то чего?» «До смерти забили». Батырь поперхнулся. «Французы, настоятеля». «Они, милок, сущие звери, прямо нам воне замучили, потом уж мертвого сюды сволокли и бросили. Его и дьякона. Дьякон от, может, еще отойдет, он молодой. А отец Феофан приставился». «Выдал он тайник или нет, бабушка?» «Не выдал. Молчал, зато и смерть принял мученическую. Осерчали очень французы на его нежелание. И дьякон не сказал, хотя тоже знал. Так и не нашли. Сыскали окаянные. Кто-то другой шепнул. Подсмотрел, али как. А отец Феофан...» Тут бабка шмыгнула носом и отошла в сторону. «Эва на что?» — сжал огромные кулаки батырь. «Значит, не все французы, как Жак. Не все...» «Бабка!» «Здесь я, милок!» — выскочила вперед старушка. «А остальные где? Тетка Лукерия моя где? Че тут у вас пусто?» «Убегли, как началось. Из русских только я. Ночью хочу схоронить отца Феофана. Помог бы ты мне, а? Одна те я не сдюжу». «Погоди. Из русских только ты, а из нерусских кто?» «Да вы же мимо прошли. Там один рыжий мясо рубит на образе». «На образе мясо? Покажи-ка мне его». «Вон того дома, ну, сопротив. Сходи, увидишь». Батырь выбежал за ворота и опешил. На мостовой рыжий фузелизер разделал тесаком баранью ногу, положив ее на икону. Лицо налетчика потемнело и сделалось страшным. Француз обернулся и сказал небрежно: «Рюсь! Пшел! Эй!» Саша приблизился, занес кулак. Рыжий смотрел на него снизу вверх с высокомерным недоумением. Раз! Что-то хрустнуло, то ли шея, то ли череп, и мародер растянулся на дороге. За Сашиной спиной вдруг появился второй фузелер. Выхватив тесак, он бесшумно подкрался и замахнулся. Батырь не видел опасности. Он подобрал икону и вытирал ее полой армяка. Рука Охлестышева сама собой дернула из-за пояса пистолет. Не успев ни о чем подумать, Петр нажал на курок. Пуля угодила французу в щеку, он повалился и засучил ногами. Налетчик оглянулся и воскликнул: «Ловко! Вишь, Петя, теперь ты меня спас!» Подбежала старуха, поглядела на двух мертвых французов и торжественно перекрестила арестантов. «Ай да молодцы! Ты тоже наш! Это дело! Побейте их всех!» Пора было сматываться. Батырь хлестнул буланку, телега через Георгиевский переулок выехала к началу Тверской. Тут все было в дыму. Горели театр, лавки Охотного ряда, университет и целиком Маховая. На Моисеевской площади полыхали рыночные лабазы. Продвигаться можно было только от Кремля в сторону Тверских ворот. Вдруг среди дыма показались длинные мешки, зачем-то подвешенные к фонарям. Подъехав, беглецы опешили. Это были казненные русские. Три человека со связанными за спиной руками и разбитыми головами. Видимо, их сначала расстреляли и потом уже мертвых повесили. Один был одет в форму полицейского офицера, второй — семинарист, а третий — колодник в сером бушлате с наполовину выбритой головой. Женщины в ужасе вскрикнули и вцепились друг в друга. — Кто это? — За что их? — спросил Охлестышев. — Вот того я знаю, — сказал Батырь. — Фартовый, известный человек. Лешка Басалай кличут. — Это поджигатели, — догадался Петр. Саперы утром говорили, что по армии вышел приказ расстреливать на месте всех наших, кого поймают с зажигательными снарядами. А вон, смотри, еще и еще. Сколько же они народу перебили. Действительно, на мостовой лежало десятка два тел. Люди были одеты в русское платье, некоторые — в солдатские мундиры. Телега быстро проехала мимо казненных и поравнялась с богатым особняком. Тот пылал со всех сторон. Дверь в подвал была распахнута, снизу доносились веселые крики. На пороге вырос пьяный в стельку кирасир с двумя бутылками в руках. Увидав Охлестышева, он заорал во все горло. «Эй, товарищ, присоединяйся, тут такая Мадера!» «Вас там много?» — с ужасом спросил переодетый каторжник. «Весь взвод, а что?» «Немедленно убегайте, дом вот-вот рухнет, и вы все погибнете!» «Петя, ты чего ему балакаешь?» — насторожился налетчик. «Зажмурь, кадык! Ты видал, как они наших?» Кирасир хмельно сощурился. «Там русский? Тоже приглашаю. Нальем ему, а потом вздернем. Ха-ха!» Тут особняк загудел, задрожал и с грохотом осел на землю. Мостовую завалило горящими обломками. В небо взметнулся фонтан багровых искр. «Во!» — обрадовался налетчик. «Бог не Микишка. Как ударит, так и шишка. Туда им, собакам, и дорога. А вон, гляди, опять наши лежат». Напротив дома генерал-губернатора распластались убитые, по виду простые обыватели. Мостовая была залита кровью, словно на бойне. Возле трупов, положа руку на эфес шпаги, стоял пехотный андюжан и с подозрением разглядывал проезжавшую телегу. «Стой!» — крикнул он, вытягивая клинок из ножен. «Кто такие?» Охлестышев быстро откозырял. «Везу русскую княгиню по приказу моего капитана». Офицер хотел что-то возразить, но тут его отвлекли. Из Столешникова вышли на Тверскую двое бородачей. Один нес знакомый уже Петру зажигательный снаряд, второй — горящий факел. Одновременно со стороны бульвара появился сильный пикет из 30 фузелеров. Покосившись на них, русские принялись хладнокровно запаливать ближайший дом. Французы закричали, но поджигатели не обратили на это ни малейшего внимания. Тогда к ним подбежал унтер-офицер. Одним ударом палаша он отрубил русскому кисть, зажатым в ней факелом. Бородач, даже не вскрикнув, нагнулся и поднял факел левой рукой. Тут уж нервы у фузелеров не выдержали. Они накинулись на упрямцев и изрубили их с крайним остервенением. Охлестышев ткнул приятеля в спину: «Гони!» Тот свернул в Леонтьевский переулок. Вскоре они пересекли Никитскую и оказались в Калашном. Здесь хотя бы можно было дышать, но впереди все горело. «Куда теперь?» — повернул потное лицо Батырь. «Шмыгни на Знаменку. Оттуда в Лебяжий и на мост. Не выйдет. Видишь, какой огонь. Через 10 минут и здесь такой же будет. Надо прорываться, не то сгорим к чертям». По приказу Охлестышева все завязали лица платками. Батырь, за неимением такового, оторвал подол у рубахи. Предстояло проехать Знаменку насквозь, 300 саженей сплошного пламени. Саша собрался, гикнул, надал буланке, и та понеслась из последних сил. Они ворвались в самое пекло. Огненные стены по обе стороны улицы вздымали вверх и сливались там воедино. Анфилады из пламени. Руки и лицо быстро покрылись волдырями. Кожу неимоверно палило, раскаленный воздух обжигал легкие. Глаза слезились и болели, дышать сделалось положительно нечем. Прямо перед телегой рухнули на мостовую листы кровельного железа, а следом повалилась и целая стена. Батырь с удивительным хладнокровием объезжал препятствия и не давал кобыле сбавить бег. Что же случится раньше? Кончится эта адская галерея или они задохнутся? Когда, казалось, воздуха не осталось совсем, телега вырвалась в тихий и совершенно нетронутый огнем лебяжий переулок. «Поди!» — кричал Саша, нахлёстывая несчастную буланку. Та чуть успокоилась, понесла ровно и вскоре оказалась на берегу Москва-реки. Батырь удачно отыскал съезд, загнал лошадь по колени в воду. Она вся дрожала от пережитого ужаса и косилась назад. Петр спрыгнул, схватил ведро и стал поливать кобылу со всех сторон, приговаривая: «Вот умница, вот молодчина! Все-все, успокойся, мы спаслись». Испуг начал проходить. Буланка опустила голову и долго-долго пила, никак не могла напиться. А Хлестышев вычесывал ей из гривы и хвоста тлеющие угли и бросал в воду. А остальные тоже шарили по телеге, по своим вещам, по волосам и одежде, и везде находили угли и пепел. Наконец Батырь вывел телегу на набережную, подвесил лошади торбу с овсом. Ольга с Евникией, бледные и напуганные, в прожженных во многих местах пыльниках, озирались по сторонам. — Куда же мы поедем? — спросила Шихонская. — Взгляните, что там делается. На Замоскворечье страшно было смотреть. Огромная стена пламени, несколько верст шириной и 100 саженей высотой, медленно, но неотвратимо надвигалась на дома. Словно лава вулкана, она ползла, сметая все на пути. Пламя переливалось самыми разными оттенками, от молочно-белого до фиолетово-розового. Почти во всех московских особняках имелись запасы смолы, дегтя, масла и водки. Когда огонь добирался до них, то вспыхивал с удвоенной силой и менял цвет. В воздух, будто ковры-самолеты, взмывали листы кровельного железа. Ветер с утра тихий превратился теперь в ураган. Он, как огромными мехами, раздувал и разгонял пожар. По небу носились горящие головни, доски и целые бревна. Они легко перелетали через реку и сыпались на Кремль и жилые кварталы, давая источник новым пожарам. Казалось, кто-то обстреливал беззащитный город зажигательными бомбами. Безопасных мест в Москве не осталось. Наступило затмение. Солнце закрыло толще дыма. На улицах толпились ошалелые и перепуганные люди. Женщины с маленькими детьми на руках перебегали из переулка в переулок в поисках укрытия, но нигде его не находили. Дети постарше бежали сами, держась за материнские подолы. То тут, то там здания обрушивались на головы несчастных, погребая их под обломками. Ад, сущий ад! Ольга вцепилась в Петра и глазами полными слез смотрела на эту жуткую картину. Потом сказала: «Оглянись вокруг». Хлестышев поворотился. Огонь был повсюду. Бежать оказалось некуда. Лишь Кремль стоял в море огня, подобный острову, но и там кричали и бегали в страхе фигурки солдат. «Пропала Москва», — чуть слышно произнесла Ольга. «И мы пропали. Божий суд настал». По Кремлевской набережной к ним подошел патруль. 8 карабинеров во главе с лейтенантом, чумазые в прожженных мундирах с опаленными волосами. Петр вытянулся перед офицером во фрунт. «Что ты здесь делаешь, фланкер?» — строго спросил лейтенант, оглядывая женщин и возницу. «Сопровождаю русскую княгиню согласно распоряжениям господина капитана». «Какую еще княгиню? И почему ваш капитан о ней печется?» «Не могу знать, господин лейтенант. Я просто исполняю команду». «Мне велено доставить княгиню Шихонскую с камеристкой к Серпуховской заставе». «У тебя есть с собой письменный приказ?» «Так точно». «За подписью сержант-майора Жака Анжельбера». «А, большой Жак!» — радостно воскликнул офицер. «Это твой ротный фельдфебель?» И отвел руку Петра с приказом, не став его даже рассматривать. «Большой Жак здорово поддержал нас под Фридландом. Знаменитая личность. Правда ли, что его переводят в Старую гвардию? Ходят такие слухи. Нам будет его очень не хватать. Да, такие люди составляют лицо полка. Но, фланкер, я вынужден прогнать вашу повозку с набережной. Вы не имеете права здесь находиться. Извини, но у меня тоже приказ. Но куда же нам деваться, господин лейтенант? Только возле реки еще можно уцелеть. Ничем не могу помочь. Набережная и каменный мост должны быть свободны от посторонних. И не возражай, иначе большому Жаку придется выручать тебя с гауптвахты. Давай, дружище, проваливай отсюда поживее со своей княгиней. Охлестышеву пришлось усадить всех в телегу и приказать батырю. Рюсь пошел. Отъехав от патруля на порядочное расстояние, тот спросил: в чем дело? Почему нас прогнали? Похоже, готовят Бонапарту пути бегства, на случай, если Кремль тоже загорится. Лейтенант сказал, что набережная и мост должны быть свободны от посторонних. Эхма, куда же мы теперь? Нужно место, где большая пустая площадь и рядом вода. Соображаешь? Ага. Болотная? Она самая. Там только ларьки. А водоотводный канал не пропустит огонь, идущий низом. Гони туда. Телега проехала длинный корпус суконного двора, стала заворачивать на болотную и тут же остановилась. Все пространство площади заполнили спасающиеся люди. Несколько тысяч человек разбили лагерь. Они сидели кучками возле своего скарба и с ужасом глядели на надвигающуюся с юга стену огня. Охлестышев начал досматривать свободное место, как вдруг Саша схватил его за плечо. Яковлев, ох, не кстати. Действительно, прямо перед ними с ружьем в руках стоял следственный пристав, переодетый в кафтан. Вот ты попались, буднично, констатировал он. Не захотели в рудники стервицы? Тогда здесь подыхайте. Яковлев, мучитель и гонитель, сломавший ему жизнь. Но теперь посчитаемся. Война все спишет, и концов не найдут. Петр полез за пистолетом. Но сыщик правильно понял его движение. «Ребята, ко мне!» Немедленно 8 или 9 мужиков с ружьями и пиками бросились на голос со всех сторон площади. «Убейте этих! Они французские шпионы!» Без рассуждений мужики вскинули ружья. Саша Батырь, изловчившись на пятачке, развернул телегу и заорал диким голосом: «Пошла!» Сзади грохнуло, и пуля сбила с головы Охлестышева кивер. Он наклонился вперед, схватил Ольгу и повалил на дно телеги. Раздалось еще несколько выстрелов. Каторжник увидел, как в спине у Евникии прямо напротив сердца появилась большая дыра. Даже не охнув, девушка легла на бок. По плечу батыря тонкой струйкой потекла алая кровь, но он хлестал и хлестал лошадь. Телега неслась прямо в огненный коридор большой полянки. Петр оглянулся. Яковлев с мужиками на двух дрожках гнались за ними. Вот беглецы на полной скорости ворвались в пекло. Опять опалило кожу и обожгло легкие. Опять искры летели в глаза. Одежда задымилась. Петр почувствовал, как на лице у него сгорают брови и ресницы. Казалось, что телега все дальше и дальше проникает в преисподнюю. Преследователи остановились. Сыщик спрыгнул с экипажа, приложил ладонь ко лбу, высматривая в пламени беглецов. «Будто охотник зайцев травит», — подумал Охлестышев. Затем Яковлев взял у подручного ружье и стал выцеливать. «Саша, пригнись!» — каторжник толкнул друга в спину. Раздался выстрел, и пуля пролетела в полувершке от Сашиной головы. «Черт, чуть не убил! Нажми, Саня, нажми! Есть же там впереди хоть какой пустырь или площадь! Они за нами не пойдут! Правь только вперед!» Батырь проехал кое-как еще 100 саженей, и буланка стала. Кругом был огонь. Пламя взяло беглецов в кольцо. Оно подымалось вверх и смыкалось там в сплошной огненный купол. С этого купола сыпались горящие обломки. С боков рушились стены домов. Ехать было некуда.